«Итак, что тут у нас имеется?» Задумчиво разложив перед собой все шкатулочки с лекарственными травами, я принялся старательно выбирать то, что мне могло понадобиться, постоянно сверяясь со списком из рецепта, что нашел в записях почившего алхимика. Честно говоря, я даже не подозревал о том, что в таких пилюлях применяются не только травы, но и минералы. Хотя, если вспоминать наши земные таблетки, то, глядя на них, я почему-то всегда вспоминал кальций. Мел, если кто не понял. Так что и тут удивляться не стоило. Именно поэтому внутри имеющихся у меня шкатулочек с ингредиентами можно увидеть целую коллекцию редких трав и минералов, каждая из которых, по сути, излучает свою уникальную энергию и выполняет собственную роль в приготовлении самых разных пилюль. Здесь можно было найти травы, собранные в полнолуние и сохраненные в самом соку в специальных условиях, а также минералы, уже частично преобразованные духовным огнем. Выбрав, что мне было нужно, я обратил внимание на котел, который сейчас твердо стоял на своих трех вычурных ножках и ждал начала процесса. В центре котла, в самом нижнем его отделении, уже горит невесомый пламенный факел, питаемый духовным огнем. Этот огонь для мастеров Дао-цзы, а тем более для алхимиков, символизирует соединение небесного и земного, источник света и энергии для создания всех их изделий, и тем более для создания особых пилюль. Сам процесс приготовления начинается с тщательного изучения всех имеющихся ингредиентов, и то, что может просто не подойти по каким-либо признакам или вызывает у алхимика подозрения, тут же заменяется более подходящими образцами. Затем травы и минералы постепенно добавляются в котел в строгом порядке, соблюдая древние рецепты. Духовное пламя аккуратно поддерживается, создавая не только все условия для процесса формирования самих пилюль, но и весьма своеобразную и в чем-то даже мистическую атмосферу вокруг рабочего места алхимика. Я уже знал о том, что пилюлям, приготовленным с использованием духовного огня, всегда приписываются особые свойства. Якобы они могут оказывать духовное воздействие, укреплять здоровье, улучшать медитативное состояние, помогать в культивации ядра или даже предсказывать будущее. Вот в последнем лично я сильно сомневался. Но мне было нужно найти ту самую нишу в жизни этого мира, в которой я буду наиболее защищенным, особенно в сложившейся ситуации. Этот котел, погруженный в атмосферу древней магии сил Дао-цзы и традиций, сейчас для меня как священный артефакт, служащий мостом между материальным и духовным мирами, где тайна сливается с искусством исцеления и мудрости. Само духовное пламя, пылающее в центре котла, обладает необыкновенной силой, способной выжигать из ингредиентов все ненужное и очищать оставшееся до совершенства. А сам процесс создания пилюль с использованием этого пламени – это своего рода мистический ритуал, в ходе которого происходит трансформация материи и энергии, создавая фактически волшебный сплав, который в буквальном смысле может творить чудеса. Перед началом ритуала травы, коренья и минералы, собранные с особой тщательностью и заботой, аккуратно размещаются поблизости от котла. Каждый ингредиент выбирается в соответствии с его уникальными энергетическими свойствами и по порядку использования в составе пилюли, а также и от времени его обработки и очистки в духовном пламени. Сам этот великолепный и фактически священный для любого алхимика ритуал начинается с активации духовного пламени. Именно для этого я все это время готовился, старательно изучая свое ядро, модифицируя его и усиливая саму систему энергетических связей, так как для этого нужно было обладать глубоким пониманием энергии, и только потом можно было начать свое волшебство, создавая гармонию между материей и духовностью. Когда в духовное пламя по очереди попадают ингредиенты, даже их молекулы вибрируют на уровне души. Пламя высвобождает поток энергии, проникающий в самое сердце ингредиентов и выделяющий их сущность. Подобно невидимой руке, оно выжигает все ненужное, вредное и излишнее в ингредиентах. Только чистая, заряженная энергией субстанция остается, сохраняя свою природную силу. Очищенные ингредиенты начинают взаимодействовать между собой под воздействием духовного пламени. Их энергия сливается в гармоничное целое, создавая уникальное сочетание, способное оказывать духовное и физическое воздействие. Именно с этого момента силой духовного пламени мастер-алхимик начинает формировать пилюли. Он ловко моделирует их из чистой энергии, придавая каждой такой своеобразной таблетке уникальную форму, символизирующую ее предназначение и свойства. Этот ритуал завершается только тогда, когда последняя пилюля создана и выложена на особенный поднос. В это мгновение духовное пламя исчезает, а котел наполняется благоуханием созданных пилюль и таинственной аурой чистоты. Именно таким образом духовное пламя становится ключевым элементом в мистическом процессе создания пилюль, придающим им особенное целебное и духовное свойство. Никогда не стоит забывать о том, что травы, используемые для создания пилюль, даже того самого первого ранга, должны быть тщательно отобраны за свои уникальные свойства и способность благотворно влиять на организм разумного. Эти травы подбираются с особым вниманием к их воздействию на первую ступень лечения. Для таких низкоранговых пилюль набор лекарств был вполне себе обычным. Ничего волшебного и даже необычного, что могло бы поразить жителя Земли, хотя бы по названиям. Первым шел именно женьшень, так как именно он считается сильным адаптогеном, способствующим повышению устойчивости организма к стрессу и улучшению общего состояния. Именно это растение помогает восстановлению энергии, укрепляет иммунитет, способствует улучшению психической активности. За ним шел ложечник ломкий. Это растение известно своими диуретическими свойствами и способностью улучшать циркуляцию жидкости в организме. Оно помогает избавлению от излишка влаги, укрепляет почки, способствует очищению тканей. Следом за ним шло растение шэньмай. Даже на земле оно считается тонизирующим травяным компонентом, способствующим улучшению кровообращения и усилению общей энергии. Этот компонент пилюль поддерживает сердечную деятельность, улучшает кислородопотребление и повышает уровень энергии. Уже за ним идет присно известный даже на земле корень солодки. Полезные свойства этого растения повсеместно известны. Солодка обладает прекрасными противовоспалительными и обезболивающими свойствами. Своим воздействием на организм она успокаивает желудочно-кишечный тракт, укрепляет дыхательные пути, поддерживает здоровье кожи. После корня солодки в составе пилюль лечения идет кора вейвудзю. Кора вейвудзю известна своими весьма эффективными противовоспалительными свойствами. Ее воздействие поддерживает оптимальное функционирование суставов, помогает при болях в костях и суставах. Все эти травы тщательно сбалансированы для создания пилюль первого ранга, предназначенных для общего укрепления организма, повышения энергии и поддержания здоровья. Именно в подобной комбинации они образуют мощный состав, гармонизирующий энергии и поддерживающий первые ступени лечения. Сам процесс варки пилюли и лечения первого ранга – это тщательно разработанный ритуал, основанный на древних традициях алхимии и мастерства дао-цзы. В нем используются уникальные травы, каждая из которых вносит свой вклад в создание эффективного исцеляющего средства. Но перед всем этим все эти лекарственные травы, предназначенные для пилюль первого ранга, тщательно отбираются и проверяются на свежесть и качество. В данном случае, если речь не идет о порошках, а именно о пилюлях, для сохранения всех их полезных свойств растение отправляется в котел в то самое духовное пламя целиком, с корнями и листьями. Все лишнее из такого компонента выжжет само пламя, оставив только полезную субстанцию. При этом каждая трава взвешивается и сочетается в определенных пропорциях с учетом их энергетического взаимодействия на организмы разумных для получения максимально полезного результата. Раньше сам мастер-алхимик определял оптимальное сочетание трав для создания балансированного исцеляющего состава. Зато теперь, имея на руках полноценный рецепт опытного алхимика, которому ранее принадлежал котел для варки пилюль, мне оставалось только ему следовать. Подготовленные травы, согласно своей очереди, в процессе обработки и очистки, помещаются в этот специальный котел, олицетворяющий союз земли и небес. Сам этот котел является своего рода алхимическим сосудом, где происходит трансформация самих ингредиентов и последующее формирование пилюли. Когда мастер-алхимик в начале процесса активирует свое духовное пламя, создавая связь между небесными энергиями и материальными компонентами в котле, энергетика духовного пламени начинает свою работу, начиная процесс очищения и трансформации всех необходимых ингредиентов, так как оно постепенно выжигает из трав все лишнее и вредное, оставляя только сущность, богатую целебными свойствами. Также энергия этого пламени устраняет токсины и улучшает взаимодействие трав, создавая мощное целебное воздействие. Именно под воздействием духовного пламени оставшийся после очистки трав экстракт начинает взаимодействовать и сливаться в единую энергетическую смесь, обладающую синергетическим эффектом. И лишь после этого мастер-алхимик, используя чистую энергию своей ци, формирует из смеси трав индивидуальные пилюли, придавая каждой своеобразную форму и символизируя их предназначение. Свежие пилюли остывают, сохраняя свою целебную энергию, и затем упаковываются в шкатулочки или кувшинчики, украшенные символами благосостояния и долголетия. Когда пилюли лечения первого ранга готовы для использования, они хранят в себе силу природы, укрепляют здоровье и служат хорошим толчком для начала процесса регенерации организма, даже при серьезных ранениях. Получив первый результат, который меня так интересовал, я достаточно долго не мог успокоиться, так как наконец-то понял, что иду в правильном направлении. Результат не заставил себя ждать, и я получил желаемое. А с учетом того, что старался работать своей духовной энергией максимально долго, то и пилюли у меня получились достаточно хорошие. По сути, они были более чистыми и качественными, чем обычный подобный продукт первого ранга. Как там обычно на земле говорили, ранг 1+, до второго ранга они еще не дотягивали, а вот выше первого были точно, и пользы от них было где-то наполовину больше, чем от обычной пилюли лечения. Конечно, кто-нибудь тут же скажет о том, что мне в данном случае просто не было никакого смысла так стараться. Да, так тоже можно было бы сказать, но есть определенные нюансы. Для начала мне нужно было убедиться в том, что я действительно могу сделать то, что позволит быть эффективным. К тому же мне нужно было создать полноценный и достаточно конкурентоспособный продукт на этом рынке. Какой мне смысл делать то, что делают и остальные? Как я уже говорил, мне было важно удержаться на этих позициях и заинтересовать потенциальных покупателей именно своим существованием. Чтобы люди, даже те, которые могут купить у меня всего лишь одну такую пилюлю хотя бы раз в год, были заинтересованы в моей жизни. Чтобы никто мне не мешал. И это имело для меня первоочередное значение на данный момент. Уже после того, как я провел несколько пробных изготовлений пилюль лечения и убедился в том, что у меня все лучше и лучше получается нужный результат, я решил все же попробовать сварить пилюли укрепления ядра. Все-таки мои припасы подошли к концу. Как ни крути, но даже несмотря на то, что бывший глава секты единения отвалил мне их достаточно много, все со временем заканчивается. Так что сейчас мне нужно было уже переходить на собственный продукт. Конечно, кто-нибудь мог бы подумать о том, что я буду старательно готовить пилюли укрепления самого высокого ранга с применением тех самых ядер зверя. Я помню, что они будут самыми эффективными и полезными для ядра. И даже позволят пройти прорыв более безболезненно и на более высокий уровень. Однако в этом случае не стоило забывать о том, что для начала нужно научиться их правильно варить, а не оглядываться каждый раз на тот самый рецепт при каждом подозрении на проблему. Подобное будет точно опасным, так как даже малейшее отклонение во время такого процесса может привести к осложнениям при изготовлении. Само ядро зверя нужно не просто очистить от всего лишнего. Дух той твари, которой ранее принадлежало само это ядро, начнет старательно вырываться, желая освободиться. Его нужно поймать и удержать при помощи той самой энергии. Потом уже заставить подчиниться, превратив в покорную и полезную силу. А учитывая то, какие ядра я старательно собирал в этом лесу демонов, можно было сразу понять, что для этого мне нужно будет недюжинное мастерство. К тому же я не был уверен в том, что такой котел, что сейчас имелся у меня, вообще сможет содержать подобную сущность. Для подобных вещей нужно было что-то куда более надежное, чем то, что есть у меня сейчас. Поэтому я решил не рисковать и научиться готовить самые простейшие пилюли укрепления ядра, вроде тех, что мне дал бывший глава секты единения. А такие пилюли для усиления духовного ядра обычно создаются с использованием еще более тщательно подобранных трав, которые могут поддерживать и укреплять духовное состояние. И я нашел в записках старого алхимика несколько ключевых ингредиентов, которые могли быть использованы для создания пилюли второго ранга. В первую очередь был важен цветок лотоса. Сам по себе лотос символизировал чистоту и духовность. Его аромат и энергия помогали сосредотачиваться и поддерживать гармонию в душе. Потом шел горный женьшень. Этот вид женьшеня из высокогорных районов считался мощным тонизирующим агентом для укрепления духовного ядра. Затем уже шел лесной мед. Такой мед, добытый в самой чащобе непроходимых лесов, обладал уникальными энергетическими свойствами, способствуя уравновешиванию и восстановлению душевного равновесия. И уже после него, что было для меня весьма неожиданно, шли листья бамбука, так как это растение символизировало гибкость и устойчивость. Листья бамбука использовали для укрепления энергии и духовной стойкости. Только убедившись в том, что у меня есть все необходимое, я начал готовиться к процессу самой варки таких пилюль, уже привычно и весьма тщательно перепроверив выбранные травы на качество и свежесть. Листья цветка лотоса должны были собираться в определенное время, чтобы сохранить их максимальное духовное качество, как и все остальные ингредиенты этого состава. Все ингредиенты взвешивались и измерялись с точностью, соблюдая доли, предписанные имеющимся у меня рецептом. Именно для достижения оптимального сочетания и для достижения максимального усиления духовного ядра. После всего этого очередь дошла и до котла, в котором я уже привычно разжег духовное пламя. Убедившись в его стабильности, я взялся за первый цветок лотоса, который, плавно перемещаясь по воздуху, отправился в котел. Мое духовное пламя, постепенно выжигая из трав все лишнее, создавало условия для усиления духовной энергии того, кто впоследствии примет такой состав. Этот процесс очистки, подготовки и изготовления самих пилюль укрепления занял у меня где-то в половину больше времени, чем изготовление тех самых пилюль лечения. Но и тут я старался сделать все с большим результатом и максимально возможной в данном случае эффективностью. После чего, старательно насладившись полученным результатом, решил все же опробовать свое изделие и провести первую в своей жизни культивацию ядра именно с помощью собственных ресурсов, что меня безмерно радовало. Готовые пилюли второго ранга были практически сразу готовы к использованию, предоставляя поддержку и усиление духовного ядра, способствуя развитию внутренней гармонии и спокойствия. Конечно, после того, как все же получил полезный мне результат, можно было бы попробовать поработать и с каким-нибудь хотя бы самым слабым ядром зверя. Но сам процесс влияния духовного пламени на ядро зверя и создания пилюли усиления ядра третьего ранга – это уникальное и таинственное событие, сочетающее в себе энергетическую трансформацию и силу духа. Для этого рода пилюль используются особые ингредиенты, дополненные новыми компонентами, способствующими глубокому усилению ядра зверя. Но, проверив имеющиеся у меня припасы, я все же обнаружил все то, хотя и в минимальных количествах, для создания как минимум 2-3 пилюль, которые могут позволить мне провести пробное изготовление пилюль более высокого класса, а также и выяснить тот факт, насколько это будет востребованный товар на местном рынке. Ингредиенты в этот раз мне понадобились не совсем обычные. Одни их названия могли вогнать в ступор любого жителя Земли. Но если они были в наличии в этой сумке, то это могло означать только то, что их не так уж и сложно приобрести или найти. Были бы деньги. Но стоит только начать готовить что-то подобное, и деньги будут. Я это понял по тому самому интересу со стороны представителей сект к моим товарам. А значит, с нужными мне ингредиентами проблем быть не должно. Ведь, несмотря на то, что это достаточно редкие пилюли, они не являются уникальными. И именно исходя из этого, я понимал, что мне все же можно провести хотя бы один пробный эксперимент, не переживая о сохранности таких составляющих. Ведь для того, чтобы изготавливать что-то более ценное, мне все равно будет нужен опыт. А где его взять, если не проводить экспериментов? Так что, немного посомневавшись, я все же взялся за рецепт пилюль третьего ранга. Первым в списке стоял ореол грозового дракона. Это была своеобразная трава, довольно крупный синевато-белый цветок которого, казалось бы, даже своим узором напоминает молнию. В нем ценен сам цветок, так как именно он и представляет собой связь с энергией грозового дракона, способного пробудить и усилить энергию ядра зверя. Своим воздействием его эссенция поднимает энергию, усиливает защитные и атакующие характеристики. Потом шла жемчужина духовного озера. Это действительно была маленькая, слегка желтоватая жемчужинка, которую явно собирали в месте, известном под названием «Духовное озеро». Эта жемчужина обладала свойствами усиления ясности разума и духовного восприятия того, кто употребляет ее эссенцию, очищенную духовным пламенем алхимика. Она повышала уровень концентрации, способствовала углублению связи с ядром зверя, которое должно быть применено в таком составе. Уже потом шел цветок эфирного лунного света. Этот необычный цветок расцветает только под светом полной луны и обладает уникальными свойствами, связанными с тайнами ночного света. Именно он повышал интуицию и чувствительность зверя, способствовал развитию магических аспектов при поглощении субстанции такого ядра тем, кто хотел забрать силы такой сущности. За этим растением шла уже эссенция северного ветра. Эта эссенция ветра собирается с растений на севере после очень сильных ветров и обладает свойствами проникновения и освежения. Она усиливает возможности поглощения способностей зверя к быстрому реагированию и подвижности. И самым последним в этом составе идет уже само ядро зверя, так как при его очистке и подготовке из ядра вырывается сила зверя, которая будет стараться освободиться. И мастеру-алхимику уже будет просто некогда заниматься другими ингредиентами. Ему нужно будет захватить эту силу своим духовным пламенем, очистить ее и подчинить, загнав пилюлю. А это проще сделать уже при окончательном формировании пилюли. В этот раз мне пришлось особое внимание уделить тому, чтобы все ингредиенты соответствовали максимальным требованиям для создания пилюли третьего ранга. Каждый ингредиент, но несколько раз взвешивался и измерялся с высокой точностью, соблюдая пропорции, чтобы достичь максимальной синергии их энергий. И только потом, уже в который раз, я начинал накачивать в котел свое духовное пламя.